Черномырдин якобы начал читать, но, увидев первую же фамилию, закончил: «Да пошли вы нах!» Правда, Сергей Зверев утверждает, что это выдумки. В тот момент, по его словам, несмотря на попытки Березовского повлиять на ситуацию, все решения Черномырдин принимал сам. Эта его преждевременная самостоятельность и самонадеянность как раз и взбесила олигархов. Они хотели, чтобы новый премьер был им обязан своим назначением, поэтому решили не поддерживать Черномырдина при голосовании в Думе. И все же неожиданная близость Черномырдина с Березовским насторожила Думу, в которой борьбу против него начал мэр Москвы Юрий Лужков. Он активно играл против Черномырдина, рассчитывая сам занять место премьера, а уже с него впоследствии баллотироваться в президенты. Наконец, коммунисты вовсе не хотели делать Черномырдина фактическим президентом-регентом. Одно дело бороться против стремительно стареющего Ельцина, но совсем другое – против крепкого Черномырдина, в руках которого к моменту выборов, которые, как понимали коммунисты, могут пройти гораздо раньше запланированного срока, июня 2000 года, была бы вся государственная машина. В результате Дума сначала один раз, а потом второй провалила голосование по Черномырдину. Его стопроцентные шансы сменить Ельцина на посту президента испарились. У главы государства не было желания отстаивать Черномырдина, он решил как можно скорее найти нового премьера. Полюс политической жизни России, центр силы, еще недавно находившийся в Белом доме, переместился в бывшее здание советского госплана на Охотном ряду, в Государственную Думу. Парламент, по большей части контролировавшийся коммунистами и уже прорабатывавший процедуру импичмента для Ельцина, вдруг осознал, что держит президента за горло. Дума на Охотном ряду в 1998 году напоминала Вавилон. Она кишела депутатами, журналистами, школьниками, пришедшими на экскурсию. В мрачных кабинетах шли бесконечные заседания фракций, разрабатывались планы, стратегии и сценарии, трещали принтеры, телефоны и пейджеры, тогда они еще были в ходу. 7 сентября Ельцин встретился с лидерами думских фракций. После долгих обсуждений лидер «Яблока» Григорий Явлинский вдруг взял слово и сказал, что есть только один достойный кандидат, который мог бы возглавить правительство – министр иностранных дел Евгений Примаков. Ельцин заинтересованно обратился к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. «Ну а что вы об этом думаете, Геннадий Андреевич?» Через два дня Евгений Примаков был утвержден новым премьер-министром России. Как рассказывает Сергей Зверев, в «Газпроме» очень радовались. Рамвяхерев был доволен, что наконец закончилась власть пионеров. И политическую катастрофу Виктора Черномырдина в «Газпроме» вовсе не считали катастрофой. «Я хорошо помню, как на совещании Рэм Иванович, потирая руки, говорил: «Все в порядке, мальчиков-пионеров убрали, теперь нормальный человек, внятный». Рэм Иванович снова мог открывать дверь в правительство ногой и всем чем угодно. Они с Примаковым были людьми одного поколения, одного менталитета, принадлежали одной школе. Энное количество общих знакомых, общая история. Вяхерев очень радовался. Неожиданно оказалось, что «Газпром» и Черномырдин — это не единое целое, и отношения между газовой корпорацией и ее создателем вовсе не такие безоблачные. Знакомые Черномырдина и Вяхерева уверяют, что после августа 1998-го их отношения переменились. Былая дружба дала трещину, прежде всего потому, что Вяхерев решил, будто Черномырдин ему больше не нужен. Пока премьером был недружественный и непонятный Кириенко, а Черномырдин имел какие-то шансы вернуться во власть, Вяхерев держался своего старого друга. А теперь Черномырдина окончательно сдали, и он стал обузой. А затем и провал в Думе похоронил все политические амбиции Черномырдина. «Их дружба — это сильно большое преувеличение. Вяхерев не сильно любил ЧВС. Лично я продолжал общаться с Черномырдиным, и в какой-то момент меня стали спрашивать: «А ты вообще на кого работаешь?» Тогда в Думе ЧВС сдали окончательно. А он хороший был бы президент. Очень. Он бы не стал делать то, что сделали. У Черномырдина, как, впрочем, и у Ельцина, было ценное качество. Они доверяли чужим. Я для Черномырдина был совершенно чужим, он мне в отцы годился. И тем не менее он работал со мной, доверял мне. Он ведь руководил всеми, Чубайсом, Немцовым и другими, совсем разными людьми, которые были ему совершенно чужеродны. Он был абсолютным демократом. Совместная работа «Газпрома» с Примаковым сразу дала плоды. Госналогслужба признала, что «Газпром» не только не является должником, а даже переплатил правительству Кириенко лишних 3,1 миллиарда рублей. Однако оборотной стороной подобной дружбы было требование Примакова к «Газпрому» удалиться от политики. Вяхерев послушался. Он посвятил все свое время зарубежным газовым проектам, наращивая присутствие «Газпрома» в Чехии, Германии и даже впервые выйдя на британский рынок. А политикой интересоваться перестал. 27 сентября 1998 года, очевидно, не без настоятельного совета Вяхерева, Виктор Черномырдин отказался от своего первоначального желания баллотироваться в Госдуму РФ от вотчины «Газпрома» по Ямало-Ненецкому автономному округу. Объяснение было малоубедительным. Дума не доросла до общенародного органа и нагнетает обстановку в стране вместо того, чтобы работать, а души, не чаявшие в Черномырдине газовики Ямала, были крайне рассержены. Тем не менее, экс-премьер вновь подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента России на выборах 2000 года. Однако это были только слова. Никто больше его предвыборной кампанией не занимался, а «Газпром» денег на нее не давал. Фонд ЧВС-2000 зачах. Еще одним символом ухода «Газпрома» из политики стало увольнение из «Газпрома» политтехнолога Зверева. По его словам, Примаков спросил Вяхерева на каком-то новогоднем приеме: «Что, мол, ты Зверева держишь? Политикой собрался заниматься?» Этого было достаточно. Департамент по развитию общественных связей и средств массовой информации «Газпрома» был упразднен, «Газпром-медиа» прекратил свою работу. С наступлением нового, 1999 года, приближение предвыборной кампании ощущали уже все. И участвовать в ней собирались, пожалуй, тоже все, кроме Рэма Вяхерева, закрывшегося в своей башне и с улыбкой наблюдавшего за происходившей внизу бойней. Той зимой СМИ обсуждали, что предстоящие выборы будут решающим сражением между чекистами Андроповской школы, которые жаждут реванша, и демократическими силами. Например, журналист Леонтьев, устраиваясь на работу на принадлежавший Березовскому телеканал ОРТ, пугал общественность тем, что в стране людьми Андроповской школы готовится коммунистическая реставрация. Коммунистическую реставрацию Леонтьев называл гибельной для страны. При этом, как говорил Леонтьев, лишь Березовский правильно понимал ситуацию, а потому на него и шло фронтальное наступление. Они не будут наступать на всех сразу, они раздавят всех по очереди. Начато очень грамотно. Березовского выбрали не потому, что физиономия не нравится, а из-за ОРТ, колоссального идеологического инструмента. Разумеется, под людьми Андроповской школы, готовыми похоронить демократию, либеральные журналисты подразумевали Евгения Примакова и его команду. Противоположный лагерь символизировал Борис Березовский, современный Распутин, как называл его лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Либеральная в ту пору газета «Известия» была просто шокирована высказанными Евгением Примаковым идеями о необходимости отмены выборов губернаторов и расценила эту инициативу как призыв к фактической ликвидации федеративных основ государства и воссозданию в стране старой исполкомовской вертикали. Рэм Вяхерев пытался извлечь из этого мутного времени максимум выгоды, но чем закончится борьба, он не знал. Вмешиваться в нее боялся, поэтому старался от нее как можно надежнее отгородиться. В конце 1998 года 2,5% акций «Газпрома», принадлежавших государству, были проданы немецкой компании «Рургаз». Потом, в январе 1999-го, усилиями думских лоббистов «Газпрома» был принят закон о газоснабжении. Согласно этому закону, в собственности у государства закреплялись только 25% плюс одна акция «Газпрома». Событие невиданное. Контролируемая коммунистами Дума дала согласие на продажу 13,5% государственных акций. Максимальное количество ценных бумаг «Газпрома», которые в соответствии с данным законопроектом могло находиться в собственности иностранцев, 25% минус одна акция. Тем самым коммунисты оказались в вопросах приватизации гораздо либеральнее президента. Борис Ельцин еще в 1997 году ограничил долю иностранных участников в уставном капитале «Газпрома» 9%. Очевидно, Рэму Вяхереву не терпелось стать по возможности максимально независимым от государства, чтобы лучше обороняться в случае нового наезда. В этом смысле зарубежные собственники газовой компании были ему намного более понятны и приятны, чем постоянно сменявшиеся министры правительства России. Тот же закон при этом запрещал разделение единой системы газоснабжения, то есть «Газпрома», чего давно требовали международные финансовые организации. Наконец, еще одним заметным ходом Рэма Вяхерева в январе 1999 года стало назначение его сына Юрия главой самой прибыльной дочерней структуры «Газпрома» – газэкспорта. Тем временем власть довольно быстро ускользала из рук Кремля. Президент отправил в отставку генпрокурора Юрия Скуратова, а тот в ответ взбунтовался и пригрозил обнародовать факты коррупции в семье президента. Попытка его уволить провалилась. Совет Федерации, который по Конституции должен принимать отставку генпрокурора, дважды высказывался против нее. Никаких рычагов повлиять на заседавших в Совете Федерации губернаторов у Кремля не было. В ходе борьбы с бунтующим прокурором Кремль поручил разобраться в деталях дела, а именно изучить видеокассету, на которой генпрокурор был заснят с проститутками, специальной комиссии. В нее вошли глава МВД Сергей Степашин и глава ФСБ Владимир Путин. Когда они докладывали о результатах президенту, было заметно, что интеллигентный Степашин краснеет, смущается и запинается, а Путину было все равно. Он говорил о приключениях генпрокурора уверенно и с легкой усмешкой. Как вспоминал потом министр печати Михаил Лесин, именно тогда глава администрации президента Александр Волошин впервые спросил: «Как ты думаешь, а Путин может стать президентом?» В апреле Дума должна была рассматривать вопрос об импичменте Борису Ельцину. Кремль угрожал, что если вопрос дойдет до голосования, президент уволит прокоммунистического премьера Примакова. Отношения между администрацией президента и премьером были хуже некуда. Когда Примаков по просьбе Кремля пришел в Думу уговорить лидеров фракции снять вопрос об импичменте, он выразился так: «Нам с вами пока это не нужно». А Борис Ельцин на встрече с губернаторами на вопрос, не собирается ли он отправить в отставку Примакова, сказал: «Примаков пока полезен, а дальше посмотрим».